Глава третья. Меня назвали в честь бассейна. Это тем более странно, что родители мои совсем не умели плавать. Одним из давних деловых партнеров отца был Франсис Адирубасами. Был он и добрым другом нашей семьи. Я звал его Мамаджи, от тамильского «мама», что значит «дядя». А суффикс «джи» индусы прибавляют в знак уважения или благорасположения. В молодости, задолго до моего рождения, Мамаджи раз выиграл соревнование по плаванию и стал чемпионом Южной Индии. И в каком-то смысле остался им на всю жизнь. Брат мой Рави как-то рассказывал, что Мамаджи, едва появившись на свет, ни в какую не хотел выдохнуть из легких воду, и чтобы спасти ему жизнь, врачу пришлось взять его за ноги и разок-другой крутануть над головой. «И помогло», — прибавил Рави, и как очумелый замахал рукой у себя над головой. Он отрыгнул воду и задышал воздухом, правда, от такой встряски его телеса сместились кверху, поэтому у него такая здоровенная грудь, а ноги как спички. И я поверил. Равищ тот зубоскал. Когда он в первый раз назвал Мамаджи мистером рыбой, да еще в моем присутствии, я засунул ему под одеяло банановую кожуру. Даже в свои 60, когда Мамаджи уже малость сутулился, а телеса его после долгих лет борьбы с послеродовыми осложнениями заметно пообвисли, даже тогда он каждое утро трижды переплывал из конца в конец бассейн в ашраме Аурабиндо. Он пробовал научить плавать моих родителей, но дальше тренировок на песке дело не пошло. Единственное, что ему удалось, так это поставить их на колени и заставить размахивать руками, что со стороны выглядело очень смешно. Когда отрабатывали брас, казалось, что они продираются сквозь джунгли, раздвигая высокую траву. А когда осваивали вольный стиль, что мчатся с горы и колотят по воздуху руками, силясь не упасть, да и Рави от них недалеко ушел. Мамаджи пришлось ждать, пока не настал мой черед. Тогда-то он, наконец, нашел себе прилежного ученика. В тот день, когда мне стукнуло 7 лет, самое время, по словам Мамаджи, учиться плавать, он к матушкину огорчению привел меня на побережье, простер руки в сторону моря и возгласил: «Вот тебе мой подарок». «А потом он тебя чуть не утопил», — сокрушалась матушка. Я оправдал надежды моего водяного гуру. Под его бдительным оком я лежал на берегу, махал ногами, загребал руками песок и при каждом грибке крутил головой то влево, то вправо, отрабатывая вдох-выдох. Со стороны я, наверное, походил на мальца, лениво бьющегося в припадке затянувшегося каприза. В воде, покуда Мамаджи удерживал меня на поверхности, я старался плыть, что было мочи. Это оказалось труднее, чем на земле, но терпение Мамаджи было не занимать, и он всячески меня подбадривал. Когда он почувствовал, что, как пловец, я уж вполне созрел, мы покинули морской берег с его весело ракочущим в пенных брызгах прибоем и отправились постигать четкую, безбурную симметрию ашрамского бассейна. Я ходил туда все детство, 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, и ритуал этот повторялся, начиная с раннего утра, строго по часам, точным, как безупречно отточенный вольный стиль. Хорошо помню, как рядом со мной раздевался догола этот гордый старик, как после каждого снятого предмета одежды мало-помалу обнажались его телеса, как он смущенно отворачивался и в торопях влезал в роскошные заграничные спортивные плавки, и вдруг весь расправлялся, он был готов. И в этом ощущалось и геройство, и простота. Наставления по плаванию, перенесенные вслед затем на практику, отнимали у меня последние силы и при этом доставляли огромную радость, особенно когда я поплыл с легкостью и быстротой, все легче и быстрее, и когда вода уже казалась не расплавленным свинцом, а жидким светом. К морю я вернулся по собственному желанию, к постыдной своей радости. Меня так и тянуло к громадным волнам, гулко накатывавшим на берег, но ложившимся к моим ногам, укращенной зыбью, они, как мягкие лассо, арканили меня, индийского мальчугана, свою смиренную жертву. Когда мне было лет 13, я подарил Мамаджи на день рождения 2 заплыва баттерфляем. Вышло очень даже неплохо. Правда, к финишу я так выдохся, что едва смог помахать ему рукой. В свободное от плавания время мы говорили опять же только о плавании. И такие разговоры были особенно по душе отцу. Чем сильнее ему самому не хотелось учиться плавать, тем больше нравилось слушать, как плавают другие. Истории про плавание были его излюбленной темой в выходные дни. Так он отвлекался от работы, где только и было разговоров, что про зоопарк. Да и вода без гиппопотама казалась ему гораздо более укротимой, чем с гиппопотамом. С благословения и при поддержке колониальной администрации Мамаджи пару лет отучился в Париже. То были лучшие годы в его жизни. Было это в начале 30-х, когда французы исселились офранцузить Пондишери, так же, как англичане англизировать всю остальную Индию. Уж и не помню, какие там науки постигал Мамаджи. Кажется, учился премудростям торговли. Но он был великим рассказчиком. Только не подумайте, будто грезил он какими-то там науками, Эйфелевой башней с Лувром или Елисейскими полями с тамошними кафе. Ни о чем, кроме как о бассейнах и соревнованиях по плаванию, он и не думал. К примеру, рассказывал он старейший в городе бассейн Писин-де-Линьи, обустроенный еще в 1796 году, находился под открытым небом в барже, стоявшей на приколе у набережной Кедорсе. Там-то и состязались пловцы во время Олимпиады 1900 года. Впрочем, Международная любительская федерация плавания ни один заплыв не засчитала, потому что бассейн признали на 6 метров длиннее положенного. Воду в него закачивали прямо из сены, не очищая и не подогревая. «Она была холодная и грязная», — вспоминал Мамаджи. «В воде, протекавшей через весь Париж, собирались все городские нечистоты, а в бассейне из-за купальщиков она становилась еще грязнее». Потом вдруг таинственно, шепотом приводил жуткие подробности, будто в подтверждение своим словам, что у французов где с личной гигиеной совсем беда. В Делиньи было противно, но Бен-Руайяль, другая клоака на сене и того хлеще, в Делиньи, по крайней мере, дохлую рыбу вылавливали. Но как ни крути, олимпийский бассейн есть олимпийский бассейн, на нем лежит печать бессмертной славы, хотя худшей помойки и не сыскать, весело и лукаво усмехнувшись, заканчивал Мамаджи свой рассказ про Долиньи. Малость получше было в бассейне Шато Лондон-Руве или в том, что на привокзальном бульваре. Они закрытые, стоят на твердой земле, ходи не хочу, и круглый год. Воду туда закачивали с соседних фабрик в виде конденсата из паровых котлов, и потому была она чище и теплее, хотя и там было пакостно, да и народу, что сельдей в бочке. Столько соплей и хархотины в воде плавало, что, казалось, плывешь в медузьем месиве, — посмеивался Мамаджи. Зато бассейн Эбер, Ле-Дрю-Роллен и Бютокай сверкали так, что не налюбуешься, и воду туда качали прямо из артезианских колодцев. Бассейны эти были муниципальные и служили примером, эдакими образчиками совершенства. Да, был, конечно, и Турель, еще один большой столичный олимпийский бассейн. Его открыли в 1924 году ко вторым Парижским играм. Были и другие бассейны, всякие разные. Но в глазах Мамаджи ни один из них не мог тягаться с Молитором. То была настоящая царская купель, истинная гордость Парижа, да и всего цивилизованного мира, пожалуй. В этом бассейне и богам было бы незазорно купаться. При Молиторе был лучший в Париже клуб пловцов, он-то и устраивал соревнования. Там были две ванны, одна открытая, другая закрытая, обе размером с крохотный океан. В закрытой протянули две дорожки для заплывов на короткие и длинные дистанции. Вода в них была до того чистая и прозрачная, что хоть набирай, да кофе по утрам вари. Деревянные кабинки-раздевалки, бело-синие, располагались вокруг бассейна в два яруса. С верхнего можно было разглядеть все, что угодно. Дежурными, помечавшими мелом на дверях кабинок занято, служили хромоногие старички. Они хоть и брюзжали без умолку, зато без всякой злобы. Шум и гам — все им было нипочем. Из души струилась приятная горячая вода. При бассейне обустроили парилку и спортзал. Зимой открытый бассейн заливали под каток. Были там и бары, и кафе, и большой солярий, и даже два мини-пляжа с настоящим песком. Каждая плиточка, каждая медяшка или деревяшечка блестела, как новенькая. Так все и было. Было. Это был единственный бассейн, после воспоминания о котором Мамаджи умолкал. Ему не хватало слов, чтобы описать все его прелести. Мамаджи вспоминал, а отец мечтал. И вот, когда я пришел в этот мир, став последним желанным приобретением в нашем семействе, через 3 года после рождения Рави, меня так и назвали Писином, Молитором, Потелем.